Властители. История эта началась незадолго до смерти Екатерины I. Апрельской ночью громыхнула гроза. По крышам семеновских казарм мокро зашумело, чернота ночи, глядевшая в высокие окна, вдруг ярко озарялась, и где-то совсем рядом оглушительно лопался сухой треск. Денщик Савелий суетился возле полковника Богатырева, тот, что верхом прискакавшего из Зимнего дворца, разоблачал мокрые одежды. Богатырев сладко потянулся всем своим гигантским телом, мечтательно подумал: «Выпью за ужином водки и до самого утра задрыхну, а там опять на целый день кадру своей лапушки государыни, только совсем плоха она. Печального исхода ждать в любой день можно». Вдруг в дверь без стука влетел лейтенант Лагуткин. Полковник-фаворит не только вытащил его из неминуемой беды, но и приблизил к себе. Задыхаясь, Лагуткин выпалил: «Господин полковник! Сей миг, согласно вашему приказу, взял под караул двоих людей Дювьера. Они желали из дворца сундук вынести, в коем драгоценности императрицы. Генерал-полицмейстер Дювьер зело на меня серчал, ругался, из пистоля стрелял, вот по лукам зола дырявил. А светлейший князь Меньшиков прежде того к себе уехал». Богатырев рывком вскочил на ноги, крикнул: «Савелий, прикажи, чтоб седлали! Вот они, скорпи алчные, жало свое ядовитое показали! Ну, теперь такое начнется!» Хищники. Во дворе был настоящий потоп. Конюх, прикрыв полой балахона фонарь, держал под усы резвого коня. «Держись, ретивый!» — Богатырев прямо с крыльца прыгнул тяжелым телом в седло, отчего жеребец аж просел на задние ноги. На резвую лошаденку влез и Лагуткин. Богатырев приказал: «Сундук с драгоценностями и людей Дювьера держи под строгим караулом. Коли сам генерал-полицмейстер учинит какую строптивость, то арестуй его. Попомни, лейтенант, головой за все отвечаешь, но беги». Сам же полковник поскакал к Меньшикову. Он растолкал переправщиков, забившихся от дождя в теплый сторожевой домик, дал кому-то для пользы дела в скулу, и на сильно качавшейся волне, грозившей перевернуть ботик, с великим трудом все же переправился к Васильевскому острову. Уже через минуту-другую, образуя лужицу на паркете, появился в трапезной. Меньшиков, завидя Богатырева, выронил из руки нож. «Что случилось, полковник? Неужто матушка-государыня?» «Слава Господу, жива!» — перекрестился, оглянулся на слуг. «Прикажи, светлейший, чтобы нас наедине оставили!» «Шли вон!» Слуги горохом посыпались в двери. «Может, за стол сядешь? Или вот прими хоть померанцевый под огурчик. Ну уже, говори, не томи душу, что стряслось?» Богатырев поведал про сундук с драгоценностями. Меньшиков грохнулся на колени перед образами. «Господи, услышал ты мои молитвы! Этот змей алчный Дювьер проклятый попался! Теперь он вот где у меня!» И воздел вверх кулачище. «Ишь, шакал гнусный! Роптал против венчания моей дочери, красавицы Машеньки, с наследником престола Петром Алексеевичем!» Счастливо улыбаясь, рывком поднялся на ноги, загробастал в объятия Богатырева, чмокнул его в мокрый лоб. «Ты, полковник, будешь у меня генералом? Заслужил!» Сладкие мечты. Дернул за шнурок, тут же вбежал комнатный лакей. Меньшиков приказал: Скажи матросам, чтоб срочно отплытие готовили, а пока накормите гостя дорогого. Богатырев, сбрось свой мокрый камзол, сейчас тебя во все сухое переоденут. И задушевно, как равному, как старому другу, ведь де Виер давно жаждал меня погубить. Ах, выпей чего-нибудь, пусть кровь по жилам быстрее забегает. Португальская, шампанская, бургундская. Нет, светлейший, я водки предпочитаю. Тогда прими гданьской или боярской, а лучше всего давай вместе замолодимся приказной. За здравие, государынь! Вот собаки паршивые, что делают, что творят? Матушка-царица еще, хвала создателю, жива, они уже добро ее растаскивать начали. Ух, дураки безумные, ведь довер хорошего не помнит. Государыню Екатерину я своей силой на престол возвел, а дверь туда же примазался. Моими же заботами произведен был в генерал-лейтенанты, и я же хлопотал, чтобы государыня пожаловалась всему португальскому аферисту орден святого Александра Невского, а заодно графский титул и звание сенатора, а прежде того сестру мою родную в жены заполучил. Столь жестоко приказал Петр Алексеевич, хотя сердце кровью обливалось, но ас противиться не смел. Как же, Богатырев, тебе такой ловкий маневр удался, что ты за руку злодея схватил? Новоиспеченный генерал, еще полгода назад ходивший в капитанском чине, выпил еще одну чарку приказной, закусил черной икрой и ответил: «Комнатного лакея де Виера подкупил. Андрюшкой кличут. Он возле своего хозяина вертелся, мне шептал тайком. Я ж нынче утром ведал, что де Виер ларец к выносу приготовил. Караул я по всему случаю усилил, верного лейтенанта Лагуткина командиром он его назначил. Расхитители гнусные, дождались, когда ты, светлейший, уехал из зимнего дворца, да и отлучился малость. Вот и ринулись с бриллиантами и золотом, а тут их мои люди накрыли. Де Виера надо было застрелить, и делу конец. Но по его спине кнут погуляет. Пора, Богатырев, поехали венец всему делу вершить. Нынче же разбужу государыню, доложу ей о воровстве, и указ на подпись всем головы рубить, иначе воров на Руси не вывести. Сюрприз. Ликующий Меньшиков среди ночи явился в зимний дворец. Желая упиться победой, он намеревался сразу же отправиться допрашивать взятых под караул воров и уже предвкушал счастливый миг арест де Виера. Но обстоятельства подготовили светлейшему такой сюрпризец, что он едва не лишился дара речи. Войдя в главный подъезд дворца, он едва не споткнулся от труп караульного офицера в семеновском зеленом кафтане, в котором Богатырев узнал Лагуткина. Тут же в лужах крови распластались и пятеро остальных караульных. По углам испуганно жались дворцовые слуги. Богатырев, уже вполне ощущавший себя в шитом золотом генеральском мундире, спустился с небес на землю. Он раздул щеки. «Что такое? Заговор?» Слуги, утирая слезы, рассказали, что де Виер привел с собой несметное количество полицейских, которые внезапно напали и перебили дворцовую стражу, освободили арестованных товарищей. Сам же де Виер, жаждой оправдаться, среди ночи побежал в спальню государыни, где теперь и находится. Меньшиков, нутром видавший виды царедворца, почувствовал: вот он важный момент, или голова скатится на плахи, или власть сладостная, упоительная, станет еще прочнее, скрежетнул зубами. Хулу на меня источает, погубить ищет. Богатырев, скачи в свой полк, приведи сюда две, нет, три роты семеновцев, а я к государыне. Заплутай. Уже на лестнице у светлейшего зарябило в глазах от василькового цвета. Повсюду сидели и стояли вооруженные людишки в кафтанах, брюках и картузах всего мрачного цвета, отведенного полицейским. С лосиной перевязью с набитыми патронташами, с пистолями и шпагами, красновато отсвечивавшими медными эфесами. На светлейшего они смотрели с наглыми ухмылками, не торопились замереть во фрунте. Светлейший как никогда остался спокойным. Он даже с легкой улыбкой подумал: «Господи, как это до смешного похоже на возведение Екатеринушки на трон! Тогда, помнится, все эти шакалы алчные, Голицыны, Нарышкины, Толстые, Долгоруковы, Лопухины, герцог Голштинский жаждали императором сделать внука Петра Великого, малолетнего Петрушу, сыночка злополучного Алексея, дабы от его имени государством управлять и разворовывать оное. Когда эти недоумки совещались, я привел ко дворцу Преображенские и Семеновские полки. По знаку моему они в решительный миг во все свои гвардейские глотки гаркнули: «Да здравствует, государыня, императрица Екатерина Алексеевна!» Эти вельможные халуи со страху пообмирали. Ах, изменщик двер! Неужто дело на сей раз в свою сторону склонит? Он степенно вошел в спальню. Пахло камфорным спиртом, настоем трав и еще непередаваемо тяжелым, что появляется в воздухе перед смертью человека. Меньшиков первым делом перекрестился на образа, потом поклонился лежавшей в постели императрице, затем чуть заметно кивнул остальным лекарям, Блументросту и Паульсону, не стал здороваться лишь с одним. Де Виером, сидевшим на низком пуфике возле государыни и что-то страстно шептавшим ей в ухо.